Глава 5. Каждый день кипела огромная работа. Подбирались кадры в администрацию президента по тем критериям, которые требовались для решения конкретной задачи. Шла серьезная селекция по подбору команды разработчиков концепции развития страны. После 3 долгих месяцев работы президент Российской Федерации объявил о реформировании своей администрации. Сокращались многие управления и отделы. Произошла глобальная замена кадров. Всем выведенным из аппарата главы государства была предложена соответствующая их статусу работа в других органах власти. Вскоре было объявлено, что создан Совет при президенте по развитию страны на ближайшие 10 лет. Ведущие ученые, специалисты по искусственному интеллекту, без лишнего шума собрались в аудитории МИФИ. Заслушивали каждого участника собрания. Ни одна идея не отбрасывалась. Много было молодых лиц, в глазах которых светился огонек надежды, что и в России они смогут реализовать все свои скрытые возможности. Выступил декан кафедры искусственного интеллекта МИФИ. «Нам нужны новые прорывные технологии развития России. Догонять другие страны уже нет смысла. Зарубежные ученые очень серьезно оторвались от наших достижений. Идти тем путем, где у них явное преимущество, незачем. Нужно найти свой уникальный путь, на котором иностранные конкуренты еще не пытались сделать серьезные прорывы. Нам доверили очень важную задачу – построить новую страну. Это большая честь для нас, но и ответственность. Нам, специалистам по искусственному интеллекту, предстоит совершить большой подвиг, сделать то, чего до нас не делал никто в стране. Предложить модель производства и управления, которая бы вывела Россию далеко вперед. Это крайне сложная задача, в которую никто не верит. Никто, кроме нашего президента. Я знаю многих из вас, когда-то вы учились в нашем институте, и верю в вас, в ваш талант и гениальный ум. Верит в вас и наш президент. Собрание продолжалось около 10 часов. Шли дискуссии. Ученые завершили встречу далеко за полночь, расходились уставшие, но удовлетворенные. Неужели государство готово серьезно прислушаться к их мнению? Они возвращались домой гордо собой, еще не веря в то, что теперь они будут вершить судьбу страны. Тихомиров встретился со своими ближайшими соратниками, в числе которых были глава администрации, руководитель Совета по развитию страны, декан МИФИ, советники по вопросам экономики, которых отобрали с помощью технологии анализа сетчатки. Никакой прессы и посторонних лиц. Не было даже начальника управления протокола, который ввиду своих обязанностей должен был присутствовать на таких мероприятиях. Собрание проходило неформально и неофициально. Сергей Иванович попросил всех прийти в повседневной одежде, но он не хотел официоза. Ему нужна была обыденная рабочая обстановка не для слов, а для дела. Все заняли свои места за круглым столом. Тихомиров был в простом свитере, он не хотел выделяться на фоне других участников встречи. Он пригласил сюда людей, от которых зависит, каким будет будущее России. Сергей Иванович понимал, что без них страна не сможет вырваться из сырьевой зависимости. Он первым взял слово. «Добрый день, дорогие друзья! Рад всех вас видеть!» Президент тепло и искренне улыбнулся. Ему было комфортно в кругу единомышленников. Только сейчас он почувствовал дух команды, которым прониклись все участники встречи. «Нам надо начинать работу. Мы много лет говорим о модернизации, инновациях, но серьезные дела в последние годы не происходят. Страна стоит на месте, в то время как весь мир устремился вперед. Так долго продолжаться не может. Вспомните годы застоя в СССР. Такая же картина самоудовлетворенности сложилась и сейчас. Но историю нельзя забывать. Любой звонок надо уметь слышать и реагировать на него. Я пригласил вас, чтобы услышать ваши предложения только по одному вопросу. Что нужно сделать, чтобы страна сделала мощный рывок вперед? Гости молчали. Задача была поставлена практически нереально. Первым нарушил тишину доктор физико-математических наук Гадальцев Алексей Вячеславович. Мужчина лет 50, с благородным лицом и умными глазами. Совсем недавно он возглавил Совет по развитию страны. Профессор был ведущим математиком кафедры Мехмата МГУ. «Мне кажется, нужно создать математическую модель будущего страны. Как это сделать? Нам надо понять, что Россия представляет из себя, какие проблемы существуют, оценить негативные факторы, важно определить имеющиеся ресурсы, кадры, материальные запасы, финансовые возможности и время как основной барьер, который необходимо преодолеть за как можно более короткий срок». «Хорошо», — Тихомиров записал у себя в блокноте. «Алексей Вячеславович, сколько вам нужно времени, чтобы создать такую модель?» Гадальцев почесал лоб. «Трудно сказать, Сергей Иванович. Я думаю, за полгода управимся». «Хорошо. Какие еще есть предложения?» — обратился ко всем президент. «Самая большая проблема в стране», — взяла слово Дегтярева, — «наше образование. Его уровень из года в год падает. Нет единой качественной программы обучения. Школа деградирует. Вместо развития мышления у детей и подростков наша образовательная система пичкает школьников огромным количеством информации. Вот представьте». Она взяла пустой стакан. «Этот сосуд — мозг нашего школьника. Сколько туда можно залить воды? Ну, условно говоря, знаний. 300 граммов. Войдет ли больше? Нет, конечно. Вода просто выльется. Так и мозг человека защищается от избытка информации, не воспринимая лишнее. Школа сегодня заваливает детей таким объемом информации, что в ней тонут те знания, которые им в будущем окажутся крайне нужны. Образование должно развивать мышление, а не зубрежку». Ксения Петровна поставила стакан на стол. «Теперь посмотрите, как мы используем потенциал учителя. Реально, преподаватель может эффективно работать не более 6 часов в день. В его работу должны входить подготовка к урокам и сам процесс обучения. Даже на проверку тетрадей у преподавателя уже не остается сил. А что делается в школе? Планирование, отчеты, заполнение бесконечных форм и бланков, которые меняются чуть ли не каждые полгода. Ведение журналов, долгие и малоэффективные совещания и педсоветы. Все это изматывает учителя. В чем главная задача учителя?» Глава администрации президента обратилась ко всем. «Открывать таланты и развивать способности детей. Учитель в нашей стране самый главный человек. От его труда зависит, будет ли страна великой или постепенно загнется, прозябая в тихом болоте, погружаясь все глубже и глубже, увязая в холодной трясине бесперспективности. Второй вопрос. Качество подготовки учителей. В пединституты берут всех подряд, кто более-менее сдаст экзамены, не понимая, что педагог — это призвание. Можно ли сделать из обычного человека художника? Нет, конечно. Художником надо родиться. Это Божий дар. Так и педагог. Это подарок природы. Он или есть, или его нет. Нам необходимо начать реформу с институтов. Отбирать только тех, кого природа одарила талантом педагога. Как это сделать? Для этого есть приборы, которые по сетчатке глаза точно определяют предрасположение людей.